Хархан-А – ярус чистилища. Харх-А-Ан. Перпендикулярные уровни. Год 123, месяц ядовитых трав. Смуглянка была неистощима. А когда я прочухала, сизенки свои распялила, «Мать моя, не поверите!» Наматывала она своим низким грудным голосом на невидимый обод бесконечную цепь своего рассказа. «Это ж свердится можно в два счета! Какие страсти! В коридорчике по колено кровавой жижи, а в ней ползают ободранные, бултыхаются, рты разевают, зенки пялят, хрипят, стонут, ногтями по обшивке скрежещут, а эти трехглазые снова щелк с замочком, чик сверху донизу, шварк прямо в месиво. Ну, прямо как неживые какие, вот ведь сволота, а я снова с копыт брык и в отключку. Так-то вот, бабоньки, это вам не то, что здесь, а изюм жевать». Рассказ был утомительным, но Иван обрадовался ему. Обрадовался, услыхав низкий голос еще издалека. «Все, порядок, значит, он приземлился на этот раз там, где и надо. Черт бы побрал эту дурацкую планетенку! Ну да ничего, ничего». Он не стал долго прислушиваться, приглядываться. Евнух-вертухай сидел все в той же гнусной позе, все на том же шаре, оплетенном не поймешь чем. Сидел да поскрипывал, пошевеливал длиннющими пальцами. Иван выпрыгнул из зарослей внезапно. Не обращая внимания на визги перепугавшихся женщин, он подскочил к шару, мигом вскарабкался наверх и, ухвативши охранника за руку, сдернул его вниз, да так, что тот всем своим ожиревшим увесистым телом шмякнулся об землю. Тарелочки, вазы, кувшинчики, стоявшие прямо на траве, подскочили и перевернулись, рассыпая и разливая содержимое. «Да что же это делается?» – завопила сиреной смуглянкой. «На помощь!» «А-а-а-а!» – заголосила блондиночка с несоответствующей ее миниатюрной фигуре мощью. Русоволосая Лана молчала, но глаза ее были округлены. Зрачки расширены, а вид она имела такой, будто ее парализовало от ужаса. «Охрана!» – вопила смуглянка. Но Иван не обращал на крики внимания. Он наступил мощной лапой на горло жирному вертухаю, сдавил его когтистыми пальцами, но не до конца, не ломая позвоночного столба, не давя хрящей. Вертухай захрипел, задергался, однако в непроницаемых его глазах невозможно было прочесть ни малейших чувств. Во всяком случае, Ивану этого сделать не удалось. Но он понял, что охранничек хочет что-то сказать, и чуть ослабил хватку. «Ну, зачем так?» – просипел вертухай, тяжело дыша, захлебываясь. «Ежели тебе эти бабы нужны, забирай, я бы так их отдал. Нехорошо». Ивану стало не по себе. «А зачем вы их тут вообще держите?» поинтересовался он, еще больше ослабляя зажим. «Отвечай, паскудина, не то удавлю». «Не надо давить, не надо!» – заверещал по бабье вертухай. «И вообще, кто это? Мы? Я один тут! Не держу никого! А там у нижних сам спрашивай. Наше дело маленькое, чего поручат, то и выполняем. Отпусти ты меня лучше, ведь ненароком жизни лишишь, а?» «Успеется». Иван жестом подозвал русоволосую. Он не стал ей признаваться, напоминать, все равно бы она ему сейчас не поверила. Он властно и даже грубо сказал: «А ну, живо сними с этого борова пояс и лямки, да свяжи-ка вон ту». Он кивнул на смугляночку, прижавшуюся спиной к ребристо узорчатой поверхности шара и безумолку вопящую. «Да быстро, быстро!» Русоволосая застыла в растерянности. «Не верь ему, не слушай!» – заорала басом смуглянка. «Врет он все! Он не тот, за кого выдает себя! Охрана!» Изящная блондиночка лежала в траве без чувств. Иван строго посмотрел в глаза русоволосой. И та все поняла. Она в два движения стащила с лежащего вертухая пояс и помочи, чуть не с корнями выдирая их из ткани комбинезона, и медленно пошла на смуглянку. «Стой, сука! Убью!» – захрипела та совсем тихо, но с неженской злобой. Русоволосая на миг застыла. «Вяжи», — бросил ей в спину Иван. «Вас всех прикончат, всех повытряхивают из шкур, твари, подлы, суки!» Русоволосая неожиданно сильным и резким ударом сбила смуглянку с ног, ткнула лицом в землю, завернула за спину. Сначала одну руку, потом другую, начала их связывать. Неумело и совсем слабенько. «Ты помнишь меня?» — спросил Иван. Спросил мягко, голос его предательски дрогнул. «Не знаю», — ответила русоволосая, не поворачивая головы. «Не помню, тут все не так, тут все не такие. Но, кажется, я слыхала где-то твой голос». «Нет, нет, не может быть». «Ладно, потом разберемся. У тебя готово?» «Готово». Смуглянка дернулась, взбрыкнулась. «Все равно вам крышка. Тупари, дура, дура, ты же сдохнешь с ним. Это же оттуда, это же с земли. Не поняла, что ли? Они тебя с ним заодно угробят и нас. Развяжи, сучья вымя, развяжи, тварь поганая, гнида, зараза паршивая. Кому говорю, развязывать не то поздно будет. Охрана!» «Заткни ей глотку», — сказал Иван. Русоволосая перевернула связанную на спину. Тяжело колыхнулись два упругих шара грудей, забилась жила на шее. Под рукой ничего не оказалось, и русоволосая сгребла ладонью связки бус, висевших на шее смуглянки, рванула, и весь этот большой рассыпавшийся ком пихнула в губы, рот, не щадя зубов, безжалостно. Крики сразу прекратились.